и при всем один из лучших в Европе. Так что теперь мы спокойно можем вас использовать, а Джаблонский больше нам не нужен. Поэтому сегодня утром мы его отпустили вместе с его чеком. Он сказал, что собирается поехать в Европу. Речь Виланда была спокойной, убедительной и очень искренней. Сам святой Петр доверился бы ему и открыл перед ним двери Царства Господня. Я выслушал его с таким видом, с каким, видимо, слушал бы его и святой Петр, но зато потом высказался так, как святой Петр никогда бы не высказался, а в заключении прорычал: «Гнусный и грязный обманщик!» «Это вы о ком?» «О Джаблонском?» — поинтересовался Виланд, опять лениво, с артистизмом приподнимая одну бровь. «О ком же еще?» «И подумать только, что я ему поверил. Его лживым словам никогда не прощу себе, что даже на 5 секунд ему доверился. Он обещал мне...» «Что же он вам обещал?» Почти с нежностью спросил Виланд. «Какое это имеет теперь значение?» Я с обозленным видом поднял глаза. «Он думал, что я здесь по крупному делу, и что обвинения, из-за которых его уволили из нью-йоркской полиции, были сфабрикованы. Он считает, что сможет это доказать, если ему дадут проверить действия ряда полицейских и просмотреть определенные полицейские документы». Я снова выругался. «И подумать только, что я мог поверить!» «Вы отвлеклись, Телбот!» Резко прервал меня Виланд, который теперь очень внимательно наблюдал за мной. «Продолжайте». «Он решил, что сможет купить эту возможность и уговорил меня помочь ему, если он поможет мне. Он потратил 2 часа в той комнате, чтобы вспомнить шифр федеральной полиции, а потом написал телеграмму в какое-то агентство, предлагая сообщить любопытные сведения насчет генерала Рутвина в обмен на разрешение просмотреть кое-какие документы. А я, дурак, поверил ему». «А вы, случайно, не запомнили имя человека, которому была адресована телеграмма?» «Нет. Я настоятельно рекомендую вспомнить его. Возможно, этим самым вы купили бы для себя нечто очень важное. Свою жизнь». Я посмотрел на него без всякого выражения, а потом уставился в пол. Через некоторое время произнес, не поднимая глаз: «Кэтин, Катрин, Кертин». «Да-да, именно Кертин. Джо Кертин. И все, что он предлагал, это представить информацию, если будут выполнены его условия, так?» «Так. Считайте, Талбот, что вы сейчас купили свою жизнь». «Конечно, купил. Правда, Виланд не стал уточнять, как долго мне позволят пользоваться этой покупкой. Хорошо, если дадут 2 сутки. Все будет зависеть от того, насколько успешно пойдет работа. Удовлетворение, которое я получил, наступив на 2-ю руку Валентина, было ничто по сравнению с тем жарким волнением в крови, которое я испытывал сейчас. Они проглотили мою историю, проглотили целиком, с крючком, лес и грузилом в придачу. При данных обстоятельствах и правильном расчете это было неизбежно, а мой расчет оказался точным. Им просто не могло прийти в голову, что это все сказка. Они не знали и сейчас не могли знать, что мне известно об убийстве Джаблонского и о том, что они организовали за ним слежку и установили адресата. Ведь они не могли даже заподозрить, что ночью я побывал на огороде. Что Мэри подслушала разговор в библиотеке и потом пересказала его мне. Если бы они хоть на секунду заподозрили, что я был сообщником Джаблонского с начала и до конца, они пристрелили бы меня прямо здесь на месте. А так они подарили мне еще время, не очень много, но, может быть, достаточно. Я заметил, как переглянулись Виланд и Ройл, лишь едва заметный взмах ресниц, ну и крепкие же эти двое, крепкие, хладнокровные, безжалостные, расчетливые и опасные. Последние 12 часов они, несомненно, жили с сознанием того, что агенты ФБР в любой момент могут схватить их за горло, однако не проявили никаких признаков спешки или волнения. Интересно, что бы они сказали?